Поскольку миссис Машадо стала теперь партнером Джека и по борьбе, к нему пришли успехи. Впрочем, к ней тоже. Она оказалась хитрым и умным соперником. Даже Ченка оценил ее. К тому же она была вдвое больше Джека, а против такого преимущества никакой прием не помогал. Он все же мог удерживать ее поперечным захватом, но ее стало куда сложнее повалить. Пока они боролись стоя, миссис Машадо контролировал ход поединка, а сделать захват за лодыжку Джеку теперь практически не удавалось. Лишь иногда проходил единственный прием — захват руки с броском через ногу. А прижать миссис Машадо к мату удавалось только лицевым захватом. Просто-напросто она была сильнее Джека. Но все равно мальчик ясно понимал — он делает успехи. Миссис Машадо тоже это понимала и подзадорила бы его, как могла. Зарабатывала она ровно вдвое больше очков, чем Джек. Но зато ей приходилось брать тайм-ауты, чтобы отдышаться, а мальчик не уставал совсем. Ченка все время напоминал ему. «Борьба — это спорт весовых категорий». Борис и Павел кивали и говорили, что как только Джеку выпадет бороться с мальчиком его роста и веса, он в два счета выйдет победителем. Но такого мальчика не нашлось до самого конца лета. Эмма вернулась домой, сбросив 5 килограммов, но с тем же настроением и с теми же привычками в еде. «Эти гнойные пидоры попросту морили меня голодом», — не стесняясь говорила она. Несмотря на все усилия пидоров, Эмма до сих пор весила больше миссис Машадо, которая временно уступила ей обязанности няни Джека. Всего на неделю. Затем Эмма опять уехала, на этот раз на берег озера Гурон, к отцу. Однако несколько ночей Джек с ней провел. И за это время мог рассказать ей про миссис Машадо, но он не рассказал. Слишком уж большое расстройство вышло, когда он поведал ей про мам. Расстроился Джек? И очень сильно. Особенно потому, что Эмма нисколечки не удивилась. Но это я все знаю. Я разве только своими глазами не видела, как они лижутся, с отвращением сказала Эмма. Ничего удивительного. Еще бы они после этого не отсылали тебя в этот сраный мэн, а меня в гадкое общежитие. Лижутся? Не будь тупым, Джек, они любовницы, понял? Они любят друг друга так, как обычно девочки любят мальчиков, и наоборот. Вот оно что. Мне насрать, что они там выделывают, закричала Эмма. А что меня больше всего бесит, конфетка моя, так это что они не говорят об этом со мной и с тобой. Они просто избавляются от нас. Вот что. Джек решил, что тоже имеет полное право взбеситься, раз с ним не говорят. Мало этого, по всему дому раскиданы и расставлены фотографии Эммы и Джека. И на многих дети вместе. Эти фотографии словно говорили, вот, мы все одна семья. Это дом Эммы и Джека. А ведь, по правде, детей в это самое время выгоняли на улицу. А раз мама не рассказала Джеку про свою любовницу, то с какой же стати ему рассказывать ей про миссис Машадо? Эмме, правда, ему надо было рассказать обязательно. Точнее, сделать это пораньше. Но Джек и оглянуться не успел, а она уже укатила на озеро Гурон. И миссис Машадо снова превратилась в его няню и спарринг-партнера. Глава 15. Друзья на всю жизнь. Если действия миссис Машадо подпадали под статью надругательства над несовершеннолетним, то почему Джек в те дни совсем не чувствовал себя объектом надругательств? Очень скоро частью его жизни станут отношения, сексуальная природа которых уже не будет для него секретом. Но лишь тогда он сообразит, что с миссис Машадо занимался тем же, чем теперь со своими подружками. А пока мисс Джеку не с чем было сравнивать свой новый опыт, он не в силах был осознать, какое кощунство вся миссис Машадо и ее поведение по отношению к нему. Иногда она причиняла Джеку настоящую физическую боль, правда, всегда ненамеренно. Более того, она казалась мальчику мерзкой, отвратительной, но очень часто, порой одновременно с этим, Джек испытывал необыкновенную к ней тягу. Еще ему постоянно было страшно, что объяснялось просто. Джек не понимал, что, зачем и почему она делает с ним, чего хочет от него и как он должен это исполнять. Но в одном Джек не сомневался. Он очень дорог миссис Машадо. Эту истину не поколебали никакие позднейшие размышления и переосмысления. Он ясно помнил, глубоко в душе миссис Машадо восхищалась им, обожала его. Более того, Джек чувствовал, что по-настоящему любим, и это в тот момент, когда родная мать готовилась отослать его прочь в далекий штат Мэн. Любопытно, впрочем, из-за чего миссис Машадо единственный раз разозлилась на Джека. Из-за вопроса про ее детей. Он-то думал, они просто выросли и уехали. Но для миссис Машадо тема оказалась чрезвычайно болезненной. Она сказала Джеку, что больше всего в жизни хочет одного. Чтобы мистер Пеннис никогда не попал в плохие руки. Но чьи же это плохие руки? Своевольных девиц и жадных до денег женщин? Много лет спустя, уже взрослым, Джек впервые попал на прием к психиатру, и тот все объяснил ему. Женщина, склонная к сексуальному и иному насилию над детьми, часто искренне верит, что заботятся о них и оберегают их от беды. То, что мы с вами полагаем надругательством и насилием, для них — форма реализации материнского инстинкта. Одна девушка, с которой Джеку предстояло познакомиться позже, сказала бы, услышав такое: «Это не странно, это страшно». Джек заметил другое. Как в одну ночь превратился из мальчика, который ничего не может от мамы утаить, в мальчика, у которого одно единственное желание — утаить от мамы как можно больше. Чем полнее он отдавался сексу с миссис Машаду, тем сильнее крепла его убежденность, что он никогда и ни за что не расскажет о ней маме. Может быть, кому-то другому при случае расскажет, но маме никогда и ни за что. Алиса, впрочем, тоже весьма глубоко погрузилась в отношения с миссис Оустлер, убивая одним махом двух зайцев, то есть заодно успешно дистанцируя себя от Джека. Так что мальчику не составило бы труда утаить от нее все, что угодно. Тот факт, что миссис Машаду как-то уж слишком тщательно заботится о стирке, собирая простыни, полотенце и белье не только одного Джека, но равно Алисины вещи и вещи миссис Оустлер, совершенно ускользнул от внимания хозяйки дома и ее любовницы. Если бы миссис Машаду вдруг от Джека забеременела, предупреждение, что такое могло случиться, можно поклясться, что миссис Оустлер и Алиса не заметили бы и этого. Но когда с берегов озера Гурон в августе вернулась Эмма, вся загорелая, с побелевшими на солнце волосами на руках и теле, она сразу поняла — Джек переменился, и причиной тому не только любовь мамы и миссис Оустлер. «Что это с тобой такое, а, конфетка моя?» — допытывалась она. «С чего это ты с такой страстью занимаешься борьбой? Посмотреть на вас, подумаешь, ты не борешься, а трахаешь миссис Машаду».